Глава 23. Домой возвращаемся на 3 дня позже планируемых дат. Отдых мне организовали отменный, если не считать моей невысокой мобильности. Отек заметно спал, но синева и боль остались. В топ-20 моих знатных приключений встреча с представительницей многоножек попадает однозначно. О чем задумалась, Ален? Костя отрывает меня от пустого созерцания законных полевых красот. Да вот, думаю, можно ли это считать производственной травмой. 4-й десяток, а я ни с кем никогда не судилась. Следственный комитет, отличный старт, как считаешь? Костя запрокинул голову, начинает ржать. На дорогу смотри, блин, произношу с наигранным занудством. Идем мы не больше 70. Ситуацию на трассе он контролирует. Повода для беспокойства нет. По сравнению с агрессивным стилем вождения Артема, чувствую себя в безопасности. Кстати, последнего безбожно кроет. Десятки пропущенных звонков, сообщений и того больше. От «Лялюш, дай мне шанс, последний» до «Пошла бы ты, Аленка!» Козел одним словом. Надо побыстрее в Калининград улететь. Доверия к моей выдержке нет. «Расскажи, как ты решилась перебраться к нам на материк?» – спрашивает Костя спустя какое-то время. «Калик не на острове находится», – цокаю, прекрасно понимая, что он имеет в виду. «Собрала вещи и полетела». «На метле?» – уточняет. «Сечешь?» – «Я посмотрю». Костя приподнимает подбородок, мол, я такой. Самое трудное было отцу сказать, вернее, договориться мирно. Первое время он обещал, что меня не зачислят в вуз. Хотя в его понимании пользоваться положением – неслыханное хамство. Потом отошел как-то. Как-то. Это единственная в моей жизни устроенная отцу истерика. Прямо до слез и соплей, с визгом и топанью ногами. Именно в тот момент он понял, насколько мне тяжело далось внешнее равнодушие, проявляемое по отношению к ситуации. Сестра энд бывший козел. Сейчас, когда прилетай, мы общаемся ровно. Но останься я там, так бы не сложилось. В нас не из детства вдалбливали. Семья – это главное. Внимала только лопухня Аленушка. И батя так легко отпустил? Ну, не очень легко. Но, как видишь, я тут. Вполне себе справляюсь, хоть и не стала кардиохирургом. Я в этом не шарю, но по части работы отзывы о тебе высший класс, особенно в части частных экспертиз. Усмехаюсь. Дай угадаю. Медяев отрекламировал. Взгляд у Кости приобретает легкую растерянность. У вас сговоры кумовство? Слегка покачивает головой. Спасибо, но покровительство прокурора мне пока без надобности. Просто мне удалось им помочь. С внучкой? Именно. Девушка шла домой вечером, на нее напали отмороженные детки богатеньких гадов. В процессе забав у нее остановилось сердце. 3 судебников до меня написали заключение о том, что якобы просто совпало. Парни не виноваты, у малышки порок сердца, считая ровно, мимо проходили, и в этот момент ей поплохело. Даже должность не помогла тягаться с баблом. Много кто из коллег превозносил успехи в части помощи при оправдании невиновных. Моя же внутренняя дюдюка Барбидонская вдохновляется, когда засранцы получают по заслугам. Тем не менее, внешне ты никак не соответствуешь специальности. Думаешь, я ногу отрубленную поднять не могу? Это я только с виду тщедушная. Аленка, блин! Костя давится воздухом, долго кашляет. Ты же девушка, какие ноги, малыш? Человеческие, такие, чтоб 25 килограммов. Вид у моего собеседника, говорящему, Алена, ты девушка. Борщи варила бы, да не лезла никуда. Не кстати провожу аналогию между ним и Артемом. Он считал так же, дескать, есть для девушки более подходящие сферы. Представляю. Здравствуйте, я Алена, ваш косметолог. Имею обширный опыт и ученую степень в сфере судебно-медицинской экспертизы. Вы ложитесь, ложитесь. Буду вас вскрывать, то есть термоактивировать, лифтинг делать. Народец так и попрет. Будем считать, что обо мне мы все выяснили. Что насчет тебя? У вас в структуре или чьи-нибудь детки, или те, кто пашет денно и ночно? Кому относишься ты? Я чей-то детка, который беспрерывно пашет. Мечтал быть следаком, еще когда комитета не было вовсе. Говорит легко и уверенно. Родные не в восторге, но и я на своем месте. И надо было бы Аленке уже задуматься, но хлопала она ушами и слушала. Вообще как-то так выходит, что общение перетекает в легкое и беззаботное. Последующие несколько часов мы много шутим и смеемся, обсуждаем моменты из совместной поездки. Костя с мнимым бахвальством рассказывает о том, как его пыталась соблазнить бабенка, пока я медленно и верно собиралась на тот свет, обиженно толкая его в плечо ладонью. «Луковка, ты чего? Я устоял, хотя грудь у нее обрывается на полуслове после моего злобного взгляда. Да уж, чего нет, тем не блещу. Не сказать, что моя двойка меня устраивает, но у любителей дынек не котируюсь». «Страдал, бедняжка, наверное?» «Ничуть. Самая красивая девушка спала со мной в кровати. Безучастно смотрю на то, как его рука ложится мне на коленку, сдавливает ее не сильно. Поворот, однако. Здравствуйте. Ты ничего не попутал?» «Нет-нет, точно тебе говорю. Самое-самое». Большим пальцем начинает поглаживать ноги. «Держи конечности при себе». Убираю его руку обратно на руль. «Помни про ногу. Я ее из заморозки сама туда-сюда таскала. С рукой запросто справлюсь». «Теперь ясно, почему ты не замужем», — говорит с умным видом. «Я не замужем, потому что жизнь меня ничему не учит. Это единственный вывод, который я могу сделать, исходя из своего поведения. На одной из заправок мы выходим с Костей за кофе, которым я впоследствии обжигаю язык. Его «дай подую» заканчивается поцелуем глубоким настолько, что у меня начинают дрожать ноги. Все выходит спонтанно, словно нас безбожно тянет к друг другу. Все бы ничего, но спустя какое-то время он отстраняется и произносит хрипло с надрывом. «Ален, я женат». «Гасите свет, ребята! Это занавес! Какая-то я самая-самая неправильная, раз ведутся на меня только женатые и малолетки. Обидно до слез становится». Убираю его руку со своего бедра. Мелко дышу, чтобы не выдать внутренней растерянности. «Что вы за люди такие? Даже следа от колец нет на пальцах!» Сочувствую. На радость получается равнодушно. От бескрайнего позора меня спасает Таляша. «Что скажешь?» — гласит сообщение. Следом приходит фото, окровавленная женская шея с небольшим, но, судя по всему, глубоким отверстием. Разглядывая его, приближая, записываю ему голосовое. Скажу, что мы такое уже видели. Месяца три назад. Посмотри, у меня в синей папке на кольцах. Третий стеллаж, полка посередине. Слева должна стоять. Там несколько десятков фото, и все материалы надо сравнить. Олегу набери. Уточни, насколько я помню, они не нашли преступника. Голову откидываю. С одной стороны, очень кстати. Море работы, минимум левочных мыслей, и не придется лететь поздравлять сестру. С другой папа реально сам прилетит, если я в этот раз не смогу.